Истинные причины болезней. Вам приходится по жизни тащить за собой тело, в котором вы поселились. Если за ним не ухаживать, оно со временем засоряется, как сантехника. И тут ни диеты, ни медитации не помогут. Уход за телом многие понимают только поверхностно. Просто регулярно мыться, чистить зубы и выполнять физические упражнения недостаточно. К концу жизни тело человека накапливает в себе до десятков килограммов разного мусора. Это камни в органах пищеварения, отложения неорганических солей, жир, слизь и прочая грязь. Если все это вывалить на стол, получится большая, омерзительная куча. Остается только удивляться, каким образом вообще можно жить со всем этим. Ресурсы организма колоссальны, но не безграничны. Например, водопроводная труба снаружи может выглядеть вполне прилично. Но со временем внутри накапливается толстый слой накипи, так что остается только узкий проход. Такую трубу красить снаружи уже бесполезно. Ее просто выбрасывают и заменяют новой. С организмом человека та же самая история. Только человек просто умирает. Как может сердце быть здоровым и выдерживать прежние нагрузки, если на кровеносных сосудах толстый слой отложений, а печень больше не способна очищать кровь? Причина здоровья юности только одна — ресурсы органов еще далеко не исчерпаны. Когда ресурс подходит к концу, орган начинает работать на грани, с надрывом. Орган с исчерпанным ресурсом отнимает энергию у других органов. Образуются патологические связи, как прямые, так и косвенные. Например, замученная печень не может очищать кровь так, как раньше. У любого взрослого человека она буквально нашпигована камнями. Поэтому кровеносные сосуды засоряются, растет нагрузка на сердце и так далее. На энергетическом уровне больная печень отнимает энергию у близлежащих органов, что может привести к другим заболеваниям. Причина исчерпания ресурсов — это банальное засорение организма. Поэтому и решение этой проблемы также банально — очищение. Существует много хороших книг и методик по очищению организма естественными способами, то есть без лекарств и хирургического вмешательства. Если захотите, вы их найдете. Просто поразительно, сколько людей умирают или идут под нож хирурга, не ведая, что все проблемы можно легко решить натуральными способами очистки организма. Испробовав на себе методы натуральной очистки, вы будете шокированы тем, насколько резко улучшилось ваше самочувствие. После очистки печени, например, ощущается необычная легкость и прилив сил, тело словно сбросило с себя тяжкий груз. Энергетика стала на ступень выше, освободился большой резерв. Спустя несколько дней ощущение легкости становится привычным. Но это не значит, что энергетика понизилась. Просто набранный уровень энергии вошел в привычную норму. По той же причине после поднятия тяжестей предметы кажутся легче, чем обычно. Вот и после чистки тела несколько дней радуется облегчению, а потом привыкает. Здоровье и энергия вообще, как правило, не ощущаются. Эта болезнь постоянно дает о себе знать, поскольку не является нормальным состоянием. После чистки главное не засорять снова свой организм. Засорение происходит из-за неправильного питания. Практически все болезни прямо или косвенно вызваны неправильным питанием. Даже инфекционные болезни возникают только в засоренном и ослабленном организме, где есть благоприятная среда для развития инфекций. Имеются также болезни, передающиеся по наследству, но генетическая предрасположенность — это еще не гарантия болезни. Я не собираюсь обращать вас в другую веру, неблагодарное это занятие. Ведь ваше здоровье нужно только вам, а не мне. Может быть, лично вы ничего нового здесь для себя не обнаружите. Но большинство людей ежедневно делают грубые нарушения элементарных правил питания, а потом жалуются на здоровье. Надо либо не нарушать правила, либо делать это сознательно. В последнем случае необходимо, по крайней мере, знать, какие правила нарушаются. Неужели не обидно умереть от невежества? Тем не менее, большинство людей не очень беспокоятся по поводу грязи в своем организме. Это потому, что глаза не видят, сколько лежит ее внутри тела и каким образом она накапливается. Можно привести множество примеров, как в организм попадает мусор. Вот только некоторые из них. Хлебопекарные дрожжи, содержащиеся в выпечке, угнетают микрофлору кишечника. Большая часть работы по перевариванию пищи производится бактериями. Каждое живое существо имеет свою особую микрофлору в кишечнике, обусловленную сложившимся рационом питания. Вот почему корова может питаться только травой, а лев — только мясом. Постепенно можно перейти на другой рацион, при этом тип микрофлоры сменяется. Дрожжи подавляют естественную микрофлору. Пища плохо усваивается и засоряет организм. Выпечку следует употреблять только натуральную, на природной закваске. В кипяченом или пастеризованном коровьем молоке нет ничего полезного. Вообще, великое заблуждение считать молоко полезным. Это пища грудных детей. Помните бестолковый лозунг «Пейте, дети, молоко, будете здоровы». Подросшие дети здоровы не благодаря, а вопреки. Организм взрослого человека уже не в состоянии полноценно усваивать молоко. Коровье молоко, например, содержит большой процент казеина, вещества, предназначенного для формирования рогов, копыт и шерсти. Из казеина получают столярный клей. Накапливаясь в организме, казеин вызывает склеивающий эффект и делает живую и подвижную плазму вязкой. Козье молоко содержит намного меньше казеина, чем коровье. Однако потребление молока взрослыми — это аномальное отклонение от природной нормы. Приемлемы только кисломолочные продукты, поскольку они прошли ферментацию и изменили свой состав. Вареная пища способна лишь поддерживать существование. В вареной и консервированной пище практически все полезные вещества превращаются в неорганические, мертвые. Органические вещества отличаются от неорганических на квантовом уровне. Например, органический кальций усваивается организмом, а неорганический нет. Так и все остальные микроэлементы. Организм не успевает вывести все неорганические соли и буквально рассовывает их куда только возможно, лишь бы жизнь не подвергалась прямой опасности. Но до бесконечности так продолжаться не может. Еще один важный момент. Многие продукты перевариваются по-разному и поэтому не сочетаются друг с другом. Если же несочетающиеся продукты свалить в одну кучу в желудке, они начинают просто бродить и разлагаться, выделяя вредные вещества и засоряя организм. Например, десерт в виде сладкого или фруктов после обеда — это медленное самоубийство. А в результате привычки пить после еды желудочный сок смывается, пища переваривается плохо и долго. Еду можно запить 2-3 глотками, но пить следует хотя бы через 1,5-2 часа после еды. Ожирение возникает из-за того, что вареная и консервированная пища плохо усваивается, и организм не получает нужных витаминов и микроэлементов в достаточном количестве. В вареной пище их мизер. Организм, стремясь восполнить недостаток нужных веществ, просит еды снова и снова. Список грубых нарушений можно продолжать и дальше. В таком случае принято скандальным тоном восклицать: «Что же тогда есть, если все вредно?» Так говорят маятники. Да, они забрались во все сферы человеческого существования. Маятники создали стереотипы неправильного питания и будут их поддерживать всеми силами. Маятники нездорового питания — это принципы и стереотипы, сформировавшиеся сравнительно недавно в кухнях разных народов. Маятники не ставят своей целью засорить организм человека, ведь есть еще и маятники здорового питания. Цель любого маятника — выжить и набрать побольше приверженцев. А для этого необходимо выставить себя с наилучшей стороны и обругать других. Поэтому любитель мяса будет вам приводить такие же веские аргументы в свою пользу, как и вегетарианец. Я привожу вам аргументы маятников здорового питания, а ваше дело выбирать. Большинство людей находится в цепкой паутине маятников официальной медицины и маятников сложившихся рецептов приготовления продуктов. Эти маятники даже сотрудничают друг с другом, потому что рецепты и представления о питании порождают все известные болезни, а, следовательно, увеличивают число клиентов медицинских учреждений. Оба этих маятника в значительной степени деструктивны. Это проявляется в том, что любые нарушения их канонов всячески дискредитируются и преследуются. Примеров можно привести очень много, они лежат на поверхности. Например, камни в почках, желчном пузыре и печени образуются от неправильного питания. Что предлагает официальная медицина? Операцию или таблетки, которые еще больше засоряют организм? В тяжелых случаях, когда ехать уже дальше некуда, медицина может запретить пациенту употреблять некоторые продукты. Но об изменении всей системы питания речь, как правило, не идет. Таким образом, маятник фармакологии получает поддержку. Маятник нездорового питания только слегка пожурят. А люди в результате идут под скальпель хирурга и впадают в полную зависимость от маятника медицины. А ведь многих операций и бессмысленных смертей можно было избежать. Те же камни, причем любой величины, легко и безболезненно дробятся и выводятся из организма с помощью методов нетрадиционной медицины, основанной на использовании обычных трав, овощей и фруктов. Но такие методы очистки организма объявляются антинаучными и широкого распространения не получают, потому что маятник нетрадиционной медицины очень слаб в сравнении с маятником медицины официальной. А посмотрите, какую бурную деятельность развели маятники нездорового питания. Такие жуткие корма, как пицца, гамбургер, хот-дог, чипсы, появились совсем недавно и заполонили весь мир. Сплошь и рядом господствуют изощренные рецепты, составленные из несочетающихся продуктов, которые поглощаются в ужасающей нездоровой последовательности. Все атрибуты вкусного, но нездорового застолья обставляются очень шикарно, начиная с завлекающей рекламы и кончая ресторанными ритуалами. Из нездоровых, но вкусных блюд делается культ. А тех, кто придерживается принципов здорового питания, объявляют в лучшем случае чудаками, а в худшем — опасными придурками. Между тем, здоровое питание — это отнюдь не невкусное питание. Маятники умеют завлечь в свои сети. Это наваждение очень вязкое, и только немногим людям удается его стряхнуть и увидеть весь ужас того положения, в котором они раньше находились. Знаете, как паук парализует жертву своим ядом? Она еще жива, но не может сопротивляться. Примерно так же действуют и маятники, только они еще вдобавок вводят наркоз, как вампиры. И поэтому жертвам кажется, что они получают удовольствие и вообще вольны выбирать и действовать самостоятельно.